на ранних поездах 1936-1944 годы. Художник. Мне по душе строптивый Норов, как-то в сумерки Тифлиса, скромный дом, но рюмка рому, он встает, века гелаты, безвременно умершему. Переделкино. Летний день, сосны, ложная тревога, зазимки, иней, город, вальс с чертовщиной, вальс со слезой, на ранних поездах, опять весна, присяга, дрозды. Стихи о войне. Страшная сказка, бобыль, застава, смелость. Зима приближается, победитель, весна. Из цикла «Стихи из романа» 1946-1953 годы. Март, белая ночь, весенняя распутица, объяснение, лето в городе, ветер, хмель, бабье лето, свадьба, осень, я дал разъехаться домашним, сказка, зимняя ночь, мело-мело по всей земле, разлука, свидание, рассвет, земля.